Глава 11. Письма, в которых крик души, всегда начинаются «Детка». Дальше обычно строчка 2 из Шломо Арцы, а потом уже, собственно, крик. «Привет, детка. Как дела?» «Эти дни — дни озлобления. Так о них говорят. Эти дни — дни прошедшего времени. А я? Я не знаю, на кого злиться. Я злюсь на тебя, злюсь на родителей, злюсь на своих командиров, злюсь на своих солдат. Я злюсь на Всевышнего за то, что загнал меня по уши в говно. Больше всего я злюсь на себя. В самые тяжкие минуты мне кажется, что у меня и злости-то не осталось, и от этого мне становится еще более грустно. Это не еще одно письмо из серии «Как я скучаю по тебе». Это письмо издерганных нервов, издерганных до предела. Просто прочти и попытайся понять. Попытайся. У меня облом. Опускаются руки. Я понимаю, что это звучит дебильно. Так все сейчас говорят. Но у меня действительно полный облом. Я бы сам себя закопал, только не знаю где. 3 года я дружил с Ошри. Он был моим лучшим другом. 3 года мы ломали комедию. Братан, помоги мне здесь, помоги мне там. Там, где для дела это было вовсе не нужно. Например, поднести полупустую канистру, и я всегда помогал. Я был уверен, что я идеальный друг, что на меня всегда можно положиться. Уж что-что, а быть другом-то я умею, в этом я ас. Но когда пришел час испытания, настоящего испытания, когда его доставили в лазарет, рука его висела, и он в слезах кричал «Помоги мне, Эрос!», когда он действительно нуждался во мне, я ему ничем не помог. Я видел, как нужна ему моя помощь, и не двинулся с места. Стоял, как какой-то засранец из интендантских частей. И не потому, что я не знал, что надо делать, где пережать артерию, прекрасно знал, сколько раз отрабатывал навыки по оказанию первой помощи, должен был действовать инстинктивно, не задумываясь. И вот когда все это случилось, меня словно паралич разбил. Как такое могло произойти? И если бы кто-то другой не среагировал вовремя и не сделал все необходимое, Ошри мог загнуться. Потерял бы слишком много крови и загнулся, что значит по-нашему отдал бы Богу душу. Что помешало мне тогда? Я даже не осмелился спросить себя, «Эй, ничтожество, почему ты не приходишь на помощь?» Может, и не хотел слишком доискиваться до причины, потому что на самом деле я знал ответ. Я трус. Ошри не заслужил этого. Не заслужил, чтобы я был трусом. Да я и сам не заслужил. Не заслужил говорить о себе такие вещи, какие я говорю сейчас. Не заслужил думать о себе так. Я не могу позволить себе быть таким нюней, распускать сопли. Когда живешь среди такой жестокости, нужно быть сильным и твердым. И для любви, как видно, нет места, и нет любви, которой не было бы конца. И этот конец, как видится мне, окаянный. Скучай по мне, любящий тебя Лирас. Я начал писать такие крики души после того, как погиб Зив. Короткие, но каждую ночь письмо. Лилах была идеальным и, по-видимому, единственно возможным адресатом для подобных излияний. Женщина есть женщина, в конце концов. Она, конечно, ни хрена не волочит в армейских делах, но не бельмеса. Но ей есть, по крайней мере, дело до меня. И хотя она твердит, что я должен снять форму, и до нее не доходит, что я делаю, черт побери, там, на Бафоре, отчего ищу приключений на свою голову, она, тем не менее, слушает меня с таким участливым видом и согревает меня своим теплом. Разумеется, от выговора до выговора. Когда мы расстались, я стал искать другой адресат. Даже радовался. Может быть, найду кого-нибудь, кто больше смыслит в наших делах. Самым основательным образом перебрал всех, кто меня знает. Родителей, братьев, друзей. Кто станет это читать? И не нашел другого адресата. Не нашел замены. Ранили Ошри, и письма стали длиннее. Я устраивался на койке, не находил его рядом, спящего, не мог заснуть и начинал писать. И ставил по-прежнему ее имя в верхнем углу листка. Может, я зациклен на ней, несмотря на все. Зациклен сильнее, чем можно представить. Может, я вернусь к ней, когда все это кончится. И мы, как ни в чем не бывало, продолжим роман, вернувшись к тому, что было на крыше склада моей бабки на 3-м году нашей дружбы. И все у нас будет хорошо, когда я к ней вернусь. Если вернусь. Это, между прочим, причина того, что некоторые из моих писем, самые тоскливые, ей не суждено прочитать. Они остались между мной и Богом.